Глава 20. Я открыл глаза и посмотрел на часы. 6:13. Через 7 минут зазвонит будильник. Дальше спать смысла нет. Да и не получится. Я вспомнил. Перед замещением меня обработали, из-за этого и провалы. Но сейчас я вспомнил. Обжигающая, почти до боли тоска докатилась до меня. Я сдал того старика. А через неделю он признал себя виновным в экстремизме, и его расстреляли. Всех их. Только самых маленьких отправили в подготовительный лагерь для игр. На последнем докладе под красным светом мне внушали необходимость забыть 3 этих года. На какое-то время сработало. Но потом я стал вспоминать. И стал опасен. Перед тем, как сжечь тот дом, я прихватил 2 книги из шкафа, которые посоветовал мудрец Вейш. Как оказалось, он понимал меня лучше, чем я сам. Вряд ли эти книги были лучшими в плане литературной ценности, но они были самыми нужными для меня. Я сжег их только тогда, когда выучил почти наизусть. Это были 451 градус по Фаренгейту Рэя Брэдбери и 1984 Джорджа Оруэлла. Книги про почти такие же дерьмовые миры, как и наш. Зазвонил будильник. Я рывком встал и принялся растирать замерзшие руки. В пещере ничего не изменилось. Те из пленников, что дремали, сейчас рассеянно осматривались. Я с удовольствием потянулся и поймал себя на мысли, что мне их совсем не жаль. «С добрым утром!» Пока они уныло, в разнобой, мычали, я, делая что-то вроде мини-зарядки, старался разогнать кровь и согреться. Закончив, я брызнул в лицо холодной водой из кувшина и, наконец, почувствовал себя в тонусе. Сейчас на меня не давило даже замкнутое пространство пещеры. Может, из-за того, что стало чуть светлее? Должно быть, освещение зависело от времени суток. Что дальше? В истории осталась пара темных пятен. Подробности о проталанах и информация о прошлом Роберта. Все это могло быть интересным и важным, но для начала стоило кое-что уточнить. «Ларгус, ты говорил, что рад меня видеть. Причина касается меня лично или ситуации в целом?» «Или ты, зеленая сволочь, просто заманивала меня под красный свет?» «В целом...» Я сел на край платформы. «Как там говорил Кирилл, слегка измененное сознание улучшает восприятие?» Пара больших глотков из фляги настроили меня на нужный лад. Вершитель тем временем продолжал. «Ситуация накаляется давно, причем во всех областях. В Европе назревает революция. Это постоянный процесс, и раньше зачинщиков мы помещали в игровые миры, но сейчас они слишком разрослись. Мы еле справляемся со снабжением. Дает сбои программное обеспечение. Мы планировали открыть 4-й мир и отправить туда всех недовольных 5 лет назад, но не получилось». Таким взволнованным вершителя я еще не видел. Он тараторил, дергался и морщился от боли, причиняемой веревками. «Мои сородичи слишком расслабились, а охотники занимаются совсем другими делами. Социальные волнения нарастают, игры плохо контролируются. Вот-вот произойдет масштабный взрыв с непредсказуемыми последствиями. То, что именно ты пришел ко мне, и то, что ты говоришь больше, чем стреляешь, вселяет в меня надежду». «Надежда на что?» Я потерял нить его размышлений. «На то, что еще можно все исправить, договориться, сделать так, чтобы кризис миновал без больших жертв с обеих сторон, и в конце концов сложилось общество, устраивающее всех». Вот бы ему сейчас дать послушать запись Кирилла. Почти его словами говорит. «Да, Кирюша оказался еще более непростым пареньком, чем я думал. Честно говоря, я охреневаю, как он вычислил все это, сидя в своей комнате, в изолированном мире, без книг и с минимумом данных. А жаба, кстати, молодец. Запахло жареным сразу вперед, строить общество с равными возможностями. Но, похоже, не врет». Голову разрывали потоки информации и вопросов. Кирилл, предсказавший инопланетян. Судья, непривычная манера говорить которого не позволяла до конца уловить его мысль. Судьбы игровых и внешнего миров. Роль охотников. Вершитель ждал моей реакции. Пришла пора вычленить суть из его рассуждений. Нужно просто подобрать правильный вопрос. «Почему вы решили устроить зачистку в зеленом мире?» «Не мы решили, Роберт». «А кто?» «Кто, пучеглазая ты морда, принял решение убить почти 2 миллиона человек?» Судья не смотрел на меня. В его раздувающемся горле что-то булькало, а цвет кожи постоянно менялся. «Охотники, Роберт, охотники! Про талант тут только 9 семей, и чем дальше, тем меньше мы на что-то влияем. Я старался донести информацию до наших на севере, но тщетно. Им там кажется, что построенная система будет работать вечно. Они не видят угрозы. Охотники собираются воспользоваться этим. Уже пользуются». «Что за чушь?» «Я понимаю твой скепсис, но постараюсь его развеять». Он опустил голову. Смущение. «Для этого мне нужно рассказать тебе о нас, чтобы ты лучше все понял». Но он не успел. Со стороны компьютера раздался резкий звук, и монитор загорелся. Через прицел, непонятно как оказавшегося в руке пистолета, я смотрел на появившееся изображение. Это был один из вершителей. Из колонок раздался быстрый взволнованный голос. «Приветствую, Верховный! Из Зеленого мира пришло донесение. Охотника 3799 нашли мертвым. Возможно, под его личиной кто-то проник на остров. Несколько охотников, включая Джо Винтера, прервали выполнение своих заданий и уже здесь. По какой-то причине они не сразу передали нам данные, вернее...» Говоривший запнулся, будто ему было трудно поверить в то, что он собирается сказать. «Они их так и не передали. Информация попала к нам случайно. Как получите запись, свяжитесь со мной». Монитор потух. Я словно прирос к камню, на котором сидел, и еще несколько секунд смотрел в черный экран. Судья не соврал. Видеосвязь была односторонней. Но это мне немного давало. Охотники, очевидно, нашли Мейсона и скоро будут здесь. «Вы что, не уничтожили тело?» Первым заговорил вершитель. Он, как и все его родственники, белыми пятнами выделялись на фоне темной пещеры. «Это уже не страх, это ужас». «Надежно спрятали». «А маячок вшитый?» «О маячке мы ничего не знали». Я почувствовал себя загнанным в ловушку зверем, но при этом не мог пошевелиться. Лишь осматривал просторную пещеру, в которой было много камня, воды и мха, но ни единого окна. Хотя, будь тут 100 окон и дверей, даже если прямо сейчас свалить отсюда, одного на своей территории охотники меня быстро достанут и вытянут из щипа информацию обо всем. Скорее всего, вершитель думал о том же. Его кожа несколько раз меняла цвет, хотя по-прежнему оставалась светлой. Я мог объяснить это только серьезной внутренней борьбой. «Выход есть. Если ты доверишься мне, я помогу тебе сбежать и дам всю нужную информацию». «Здание окружено!» Многократно усиленный громкоговорителем голос донесся снаружи. «Нарушитель, мы знаем, что ты внутри. У тебя 10 минут, чтобы отпустить заложников и сдаться». В звенящей тишине я слышал каждую падающую в бассейны каплю. Мой взгляд упал на бомбу, стоящую рядом. По крайней мере, многие из этих ублюдков уйдут со мной. К тому же взрыв может повредить чип. У Нового Завета будет еще шанс. «Роберт!» Судья задергался, привлекая мое внимание. «Что?» «Под пещерой есть небольшой самолет. Развяжи, я покажу». «Какой еще самолет?» Смысл слов не сразу дошел до меня, и несколько секунд я тупо смотрел в выпученные глаза, пытаясь осознать сказанное. «Это очередная ловушка?» Но как я не рассматривал вершителя, так и не смог обнаружить признаков лжи. Он тем временем продолжал. «У меня давно готов диск с информацией о деятельности охотников, про их роль в происходящем сейчас по всей Земле, и...» «Осталось 8 минут!» Даже сквозь стены в искаженном громкоговорителем голосе чувствовалась непоколебимая уверенность в своем превосходстве. «Предложение от меня как верховного вершителя для ваших боссов!» Ларгус запнулся на секунду, облизал длинным языком губы и добавил. «И для человечества!» «Тут не только Кирилл далеко смотрит вперед!» Я заметил на колене кусок мха, прилипший во время сна, и несколько секунд сосредоточенно очищал его, пытаясь сконцентрироваться. Весь вопрос в правдивости слов судьи. Допустим, тут я сумею его проконтролировать. Допустим также, что есть и самолет. Но что мешает охотникам его сбить на взлете? Пятно на штанах никак не сходило. Разве что... «Я не все тебе рассказал вчера про бомбу!» Я указал пальцем на устройство, будто кто-то мог о нем забыть, и начал набирать цифровой код на электронной панели. «Сейчас я отключаю реакцию на движение, но она также реагирует на мою жизнь. Если мое сердце остановится, она сработает». Это было ложью лишь отчасти. Такая функция у бомбы имелась, но задействовать ее я не мог. Стоило отойти на 20 метров или появись между нами преграда типа пола или стены, бомба сразу сдетонировала бы. «Готово». Быстро собрав в рюкзак пожитки и не обращая внимания на боль в ладонях, я слетел по лиане и пошел к пленникам. Мох пружинил под ботинками. Разрезанные в нескольких местах веревки легли на землю. Вершитель попробовал подняться, но тут же покачнулся и упал. «Мне нужно немного времени», — сказал он, усиленно растирая ноги. Я наклонился к нему и тихо произнес. «Не тяни резину, ты все равно со мной полетишь». К моему удивлению, он никак не среагировал, а лишь продолжал оживлять онемевшие ноги. Я уже готовился повторить фразу, но он опередил меня. «С тобой полетит моя жена. Кстати, развяжи ее, ей тоже нужно время восстановиться». 5 минут!» «Мне нужен ты!» «Я бесполезный заложник». Он, пошатываясь, встал и, сильно подволакивая левую ногу, побрел к компьютеру. Говорил он твердо и уверенно. «Пока моя семья у них, я не смогу ничем вам помочь, так как жизнь членов семьи для меня важнее всего остального. Охотники, возникли у них хоть капля подозрения, допросят их, и не сомневайся, стоит им подойти к чаше с икринкой, мои расскажут все». В этом я ни на секунду не сомневался, и пока вершитель копался у компьютера, освободил его жену. В крайнем случае, если аргументов у судьи не хватит, ее всегда можно оглушить или пристрелить. «А если ты возьмешь мою жену?» Его голос дрогнул, и он в очередной раз немного изменил окрас. «Тогда, во-первых, она станет заложником с большой ценностью для меня. А во-вторых, я смогу убедить охотников, что все еще на их стороне, и водить за нос, пока вы подготовитесь». Резонно, хоть и непонятно, к чему мы должны готовиться. Но это проблема Кирилла. Судья уже возвращался, он нес небольшую сумочку. Походка становилась все увереннее. 3 минуты! В сумочке лежали диски и флешки. Много дисков и флешек. «Если он врет, они все пустые. А если нет, тут вся история человечества. А может и не только». «Вставай, Лилот, пора». Судья аккуратно помог жене подняться и повел ее вглубь пещеры. Мне ничего не оставалось, как следовать за ними. Мы подошли к стене. Вершитель коснулся невидимого выключателя, и казавшаяся еще мгновение назад монолитной поверхность исчезла. Перед нами появилась просторная кабина лифта. Не убирая пистолета от спины судьи, я вошел последним. Позади раздался взрыв и крики. «Быстрее!» Крики стали глуше, дверь закрылась. «Если сейчас вырубится электричество, мне конец». «А бомба?» Вдруг побелела еще больше Лилонд. «Отключена!» Я подтолкнул ее стволом в сторону открывшегося проема. Передо мной, в тусклом свете небольшого ангара, стоял вовсе не самолет. Это больше походило на летающую тарелку с заостренным носом явно неземного происхождения. «Сюда! Скорее!» Судья тянул жену к летательному аппарату. В ангар давно не заходили. На покрытом толстым слоем полу оставались две цепочки следов. От 2 его ног и 4 ее. Стряхнув оцепенение, я побежал. Самолет оказался двухместным. Откинутый колпак кабины словно приглашал нас. Следом за Лилонд я взлетел по приставной лестнице и, упав в кресло, замер, ошарашенный количеством всевозможных кнопок и рычагов. «Пристегнись, я поведу». Проталантка явно знала, что делает. Я почувствовал вибрацию. Заработали двигатели, а метрах в 50 перед нами на потолке появилась медленно расширяющаяся серая полоска света. Со стороны лифта послышались крики. Пользуясь тем, что еще не успел пристегнуться, я поднял автомат, стоявший между колен, и почти вслепую дал очередь в глубину ангара. У меня не было цели попасть, только испугать. Охотники залегли, и на самолет обрушился град пуль, по счастью, не причиняющих ему вреда. «Не стреляйте!» Сквозь грохот выстрелов голос судьи еле пробивался. Он лежал на спине и отползал от нависающего корабля. «У него заложник!» Я бросил на пол кабины автомат и достал пистолет. Летающая тарелка плавно двинулась к расширяющемуся проему в потолке. «Нужна правдоподобность. Ты поймешь меня, Ларгус». Стал опускать колпак кабины, и я выстрелил. Тело вершителя изогнулось и покраснело. Прочное стекло отделило нас от плотного огня из глубины пыльного ангара. Стены все быстрее пролетали мимо. Я покосился на разделившую боль супруга, покрасневшую Лилонд. Судя по тому, что она до сих пор не вцепилась мне в горло, я попал, куда и целился, в живот судьи. Небо, как и накануне, было затянуто облаками, но все равно, когда мы вылетели, свет резанул глаза. Больше 12 часов я провел в темной пещере. Земля стремительно проваливалась вниз. Сбить нас не пытались. Но, желая подстраховаться, Лилонд поднимала машину все выше и выше. Ее выпуклые глаза не отрывались от приборов. Казалось, что она решила держаться под прикрытием облаков, но мы поднялись выше, и от открывшейся картины у меня захватило дух. Словно окрашенное в золото, волнистое море стелилось под нами до самого горизонта. Желтое небо на востоке плавно переходило в глубокую синеву на западе, а теплые лучи ласкали кожу. Мне удалось вырваться из капкана, и даже если диски пустые, мне есть что рассказать Кириллу. А самое главное, я возвращаюсь в город, где в каком-то подвале или камере сидит взаперти Софья. Живот скрутило от смеси страха и предвкушения. Я снова представил, как мои пальцы сжимают горло Иры. Мы подлетали к куполу с юга. Счетчик Гейгера на приборной панели, до этого молчащий, вдруг громко затрещал. Уровень радиоактивности быстро повышался. «Самолет экранирован». «Все еще называя инопланетный агрегат, на котором мы летели, земным словом», — ответила Лилонд на мой немой вопрос. Я невольно зажмурился, когда мы пролетали сквозь едва заметный зеленый барьер. Перед глазами мелькнула картина. Наш летательный аппарат расплющивается об него и горящими обломками падает вниз. Ничего такого, естественно, не произошло. Купол был лишь силовым полем, защищающим от радиации. Инопланетным силовым полем. Стоило нам очутиться в черте города, мой браслет заработал. И еще через несколько секунд пришло сообщение с координатами от Кирилла. Продиктовав их Лилонд, я посмотрел на город, который первый раз видел сверху. Зрелище больше угнетало, чем впечатляло. Откройся мне эта картина месяц назад, я был бы в восхищении размахом и монументальностью 30-летнего мегаполиса и его идеальной геометрией. Но сейчас это перечеркивала одна единственная мысль. Все это не наша заслуга. Исполнением проекта занимаются управляющие, сидящие на острове в Атлантическом океане. А идея принадлежит инопланетянам, почти уничтожившим человечество. Мы начали снижение. «Координаты соответствуют расположению того здания». Лилонд указала на серое неприметное трехэтажное строение с разбитыми окнами, часть окруженного высоким забором заброшенного, на первый взгляд, промышленного комплекса, к которому мы медленно подлетали. «Могу сесть рядом или на крышу». «Садитесь на крышу!» — раздался голос Кирилла из браслета. — Снизу может быть небезопасно, и если у вашего любопытного кораблика есть маскировка, поставьте ее. Группа ждет вас. Самолет, повинуясь четким движением зеленых лап, сделал полукруг, на секунду завис над крышей и стал быстро спускаться. — Роберт! — Лилонд повернулась ко мне, и я вздрогнул от неожиданности, так как в этот момент пытался разглядеть фигуры встречающих. «Ты правильно сделал, когда ранил Ларгуса. Нужно продолжать в том же духе. Тут повсюду камеры». Не сразу, но я понял ее. Когда колпак кабины откинулся, впуская свежий холодный воздух, пистолет уже был в моей руке. «Выходи медленно, без глупостей, а не то повторишь судьбу своего мужа». Она повиновалась и даже посветлела от страха. Как оказалось, это была не игра. К самолету шли 4 вооруженных мужчин и 2 не менее вооруженные женщины. Я спрыгнул на крышу, покрытую затвердевшим на холоде рубероидом, и подтолкнул замершую проталанку в спину. Среди мужчин я узнал только Олега. Его лицо было, как всегда, невозмутимым. Женщинами же оказались Джейн и улыбающаяся Катя. «Кирилл сказал, что с тобой важный заложник». Без приветствия перешел к делу Олег. Не иначе его роль главного стала постоянной. Он указал на Лилонд. «Это оно!» «Это она, жена Верховного Вершителя». В начинающихся сумерках повисла зловещая тишина. Наемники медленно с ног до головы рассматривали все сильнее белеющую пленницу. Для них стало сюрпризом, что она не человек. Никто больше не улыбался. Молчание прервал Кирилл. «К вам приближаются 2 вертолета с охотниками. Хорош прокрастинировать. Действуйте согласно плану». «Так точно. В наручники эту и вперед». Это твердое знакомое «вперед» придало уверенности. Мы побежали к лестнице, ведущей внутрь здания. Одновременно послышался шум вертолетных лопастей. Электричество не работало. Катя, незаметно подошедшая сзади, протянула мне фонарь. «Я рада, что вы вернулись», — негромко сказала она. И я скорее почувствовал, чем увидел, ее вторую за несколько минут улыбку. Не мешая порыву Роберта, я нащупал в темноте и сжал ее руку. «Хозяева дома отвлечены, но сюрпризы возможны. Смотрите по сторонам». Олег шел по коридору. Луч его фонаря разрезал темноту. Красные символы, сплошь покрывающие стены, показались мне смутно знакомыми, а выхваченная из мрака огромная пентаграмма, намалеванная на неработающих дверях лифта, подтвердила догадку. Это логово очередных сектантов. Сатанизм, демонология, принесение жертв были излюблены темой 8-го канала. Мы уже подошли к лестнице на 2-й этаж, когда сзади послышались приглушенные голоса, и на люк, который мы заблокировали изнутри, посыпались тяжелые удары.